девушка в комментариях написала, что постит какую-то чушь в канале, и люди подписываются. А ведь правда, кто-то ж подписывается на этот канал. Странно даже.